точнее сказать, переродилась. Во всяком случае, если внимательно всмотреться в лица парней в пиджаках, заводящих зал, становится ясно, они работают. Сегодня Клака, как структура, хорошо организована и также хорошо закрыта от посторонних любопытных глаз. Клакеры на контакт не идут, а избегают незнакомых людей. Новичка долго не допускают к работе, пока к нему хорошенько не присмотрятся и не принюхаются. В балете клаки есть у Грачевой, Быловой, Михальченко, Ветрова, Филина, Цискоридзе. Словом, у тех, кого называют ведущими танцорами. Кое-кто из нынешних клакеров переквалифицировался в менеджеры артистов, заделывает гастроли и получает свой законный процент. Это куда престижнее, чем за стольник в вечер драть глотку в зале. Вчерашние сыры неодобрительно относятся к молодым, квалифицируя их как нетрезвых и полукриминальных. Возможно, это лишь стариковское брюзжание. Хотя в Большом всегда можно встретить одного очень респектабельного господина по имени Автандиул. Его нетрудно узнать по двум приметам. У него постоянное место в первых рядах, это раз, и два, только он дарит любимцам умопомрачительный по красоте и ценам букеты. Букет от Автандила узнает каждый. Но похоже, что он не входит ни в какую клаку и вписывается в жизнь Большого как индивидуал. Большой был, есть и будет. Но страсти в его клаке сегодня — буря в стакане по сравнению с жизнью сыров Лемешева, Козловского, Плесецкой. И клака это, очевидно, переживает кризис. Как и ее колыбель «Большой театр». Но это рассуждение вообще. А в частности, это всегда человеческая жизнь. И в нашей истории жизнь и судьба Икса, Игрека, Зета и Игоря Пальчицкого. Не жалеет ли он, скажем, о том, что сырная жизнь переехала в собственную? Игорь Пальчицкий. Я не так уж страдаю от отсутствия этой самой личной жизни. Грущу по прошлой. Но скажу вам вот что. Когда я приезжаю на Запад, своим театральным друзьям и рассказываю, что я видел, с кем знаком, богатые люди из свободного мира не видели и половины того, что видел я. Но, например, я 4 раза слушал Норму с Монсеррат Кабалье, я видел спектакли с Марго Фонтейн, первый приезд Гранд-Опера, первая легендарная гастроль в Москве «Ла Скала». С тех самых пор я дружу с Касоттой. Я могу показать фотографию, где я под руку с Марией Каллас. Не думайте, что это монтаж. Это подлинник. Американцы из клуба поклонников Марии Каллас умоляли продать ее за $500. Я сказал им, я ее никогда не продам. Она со мной в гроб уйдет. Ну что тут скажешь? Это удивительный артист. Когда все умирают со смеху, отползая со сцены в кулисы, он непроницаемо серьезен, спокоен и тихим голосом выдает комментарии к случившемуся. И последние оставшиеся в живых артисты падают от хохота замертво. Ирония — это оружие, которым он пользуется даже на торжествах по случаю собственного юбилея. Когда звучат пафосные речи в духе «взвейся-развейся», «Дорогой Александр Анатольевич, позвольте поздравить вас, корифея русской сцены, отдавшего всю душу!» Я представляю эту кривенькую ухмылку. «Нашли Данко!»